У края доски, занятого черными, стоял небольшой металлический человек, худой, в пиджаке, со втянутыми щеками и падающий на лоб стальной прядью. Он был сантиметров 20 ростом, но казался странно огромным из-за подрагивающего пламени свечей, еще и живым, совершающим какие-то мелкие, бессмысленные движения. «Тазик», — сказал Валера. И Вадим достал откуда-то из кабины маленький эмалированный таз. Он поставил его на пол, выпрямился, и они опять замерли. «Ребята, не надо», — услышала вдруг Люся свой незнакомый голос, услышала и поняла, что допустила ошибку, потому что две черные фигуры снова пришли в движение. «Ты», — сказал Валера, указывая на Нелли. Нелли вопросительно ткнула в себя большим пальцем, и двое в черном синхронно кивнули головами. Нелли пошла вперед, жалко покачивая французской сумочкой, ремешок которой она сжимала в кулаке. Дойдя до середины салона, она остановилась и оглянулась на Люсю. Люся ободряюще улыбнулась, чувствуя, как на ее глазах выступают слезы. «Ты», — повторил Валера. Нелли пошла дальше. Дойдя до двух черных фигур, она остановилась. «Девушка», — казенным голосом сказал Вадим, — «пожалуйста, сделайте ход белыми». «Какой?» — спросила Нелли. Она казалась спокойной и безучастной. «На ваше усмотрение». Нелли поглядела на доску и передвинула какую-то фигуру. «Теперь, пожалуйста, встаньте на колени», — тем же тоном сказал Вадим. Нелли опять оглянулась на Люсю, неправильно перекрестилась и медленно встала на колени, откинув край юбки. Валера спрятал пистолет и вытащил из кармана длинное шило. «Наклонитесь над тазиком», — сказал Вадим. «Тазик», — сказал Валера. Нелли втянула голову в плечи. «Я повторяю. Наклонитесь над тазиком». Люся зажмурилась. «Приехали», — сказал вдруг Валера. Люся открыла глаза. «Приехали», — опуская руку с шилом, повторил Валера. «Конь так не ходит». «Да ведь это не важно», — успокаивающе проговорил Вадим, беря Валеру под руку. «Совсем не важно». «Не важно? Ты хочешь, чтобы он опять проиграл? Да?» «Они тебя тоже купили?» — визгливо выкрикнул Валера. «Успокойся», — сказал Вадим. «Пожалуйста». «Хочешь, она переходит». «Он опять проиграет», — сказал Валера. «И опять из-за тебя, дура проклятая!» «Девушка», — напряженно сказал Вадим, — «встаньте и сделайте нормальный ход». Нелли поднялась с колен, поглядела на Валеру и увидала в его руке подрагивающее шило. Дальше все произошло очень быстро. Нелли, видимо, наконец поняла, что происходящее действительно происходит. Она схватила металлического человека за голову и с криком обрушила его кубический постамент на черную пилотку Валеры, который сразу же, будто по уговору, свалился в ступенчатую яму у передней двери. Люся сжала ладонями уши, ожидая, что Вадим сейчас начнет стрелять из пистолета, но он вместо этого быстро сел на корточки и закрыл голову руками. Нелли еще раз взмахнула металлическим человеком, и Вадим взвыл от боли. Удар пришелся по пальцам, но не изменил позы. Нелли стукнула его еще раз, но он по-прежнему остался в неподвижности, только спрятал ушибленную кисть под пальцы здоровой и сказал тихо: «Уй, сука!» Нелли замахнулась было в третий раз, но заметила пистолет, оставленный Вадимом возле шахматной доски, швырнула на пол металлическую фигуру, схватила пистолет и навела на закрытого от Люси металлической загородкой Валеру. «Бросай оружие!» — хриплым мужским голосом сказала она. «А ну, быстро!» За загородкой послышалось копошение, потом оттуда вылетел пистолет. Валера подбросил его почти к самому потолку и стукнулся об пол. Нелли быстро подняла его и сказала: «А теперь вылазь, руки вверх!» Над перегородкой поднялись ладони в черных рукавах, а вслед за ними лысый череп и внимательные глаза. Нелли стала медленно пятиться по салону и остановилась, дойдя до остолбеневшей Люси. Вадим все так же сидел на корточках, словно под штормовым ветром, прижимая к голове черную пилотку. Валера взглянул на девушек, опустился на четвереньки и принялся собирать рассыпавшиеся по полу шахматные фигуры. «Семь лет в стальном гробу», — тихо запел он. Нелли из двух стволов выпалила в потолок, и Валера, дернувшись, вскочил на ноги и выбросил руки над головой. Вадим только глубже втянул голову в шинель. «Какие сволочи!» — сказала Люся, опасливо принимая дымящийся пистолет, и по ее щекам хлынули два черных ручья. «Слушай, что я скажу!» — зашипела Нелли двум черным офицерам. «Ты не шевелись, а ты...» — она повернула ствол к Валере. «Садись за руль. Если ты хоть раз притормозишь не там, где надо, я тебе из этой волыни блямбу припаяю прямо в лысину, не сомневайся». Жаргон правоохранительных органов подействовал на морячков мгновенно. Над плечами Вадима осталось совсем немного лба и пилотки, остальное ушло в шинель. А Валера сел прямо на шахматную доску, повалив еще горящие свечи, и рывком перенес ноги в кабину. Затарахтел мотор, и автобус выполз на шоссе. «Нелли», — вдруг сказала Люся, — «скажи ему, чтобы он Bad Boys Blue поставил». Нелли ничего не сказала, но Валера, видимо, услышал. Заиграла музыка. Качающийся на корточках Вадим сначала несколько раз всхлипнул, а потом глубоко всем животом зарыдал и затрясся, перемещаясь от одного ряда сидений к другому. На каком-то перекрестке Валера повернулся и сказал ему: «Что ж ты, падла, хнычешь? Весь флот позоришь!» Но Вадим продолжал рыдать. Казалось, он ревел не из-за случившегося, а оплакивал что-то другое, словно бы потерянный в детстве альбом марок, о котором он вдруг вспомнил. Люси стало его по-женски жаль, а потом ее рука наткнулась на так и лежавшую на сиденье бутылку с трубочкой в горлышке.